процесс – это финансовая система компании. 13-й – это очень важный процесс управления персоналом. Ну и 14-й – это общий менеджмент. Очень полезно перед написанием целей в проекте «Бизнес-процесс» вообще определиться со списком тех процессов, из которых бизнес состоит. Итак, вопрос, который мы сами себе задаем, формулируя цели в проекте «Бизнес-процесса», звучит следующим образом. Какие изменения в цепочке наших бизнес-процессов мы должны осуществить для того, чтобы достичь цели в проекции клиенты и проекции персонал? Вот компания, которую мы рассматриваем, пришла к выводу, что цели по проекции процесса будут следующими. Это повышение уровня качества и функциональности продукта. Но эта цель, наверное, всегда будет правильной. Пределов совершенства нет, и компания тоже собирается качеству собственного продукта и его функциональности постоянно уделять внимание. Очень важный момент в их бизнесе — это скорость выполнения заказа, как быстро мы делаем кухню для нашего клиента. Это очень важный фактор конкурентной борьбы и очень важный фактор, влияющий на удовлетворенность клиента в этом бизнесе. Поэтому повышение скорости выполнения заказов — это цель тоже очень важная. Сервисная поддержка клиентов, доставка кухни, монтаж кухни и постпродажное обслуживание также очень важны, поэтому есть цель повышения уровня сервиса. Он, в принципе, неплохо у компании уже отстроен, но пределов совершенства нет, поэтому дальше над этим работать тоже нужно. Важный момент в бизнесе, в каких местах поставлены салоны, как они оформлены и как они работают. Расширение сети салонов в столице и в регионах — следующая цель, также очень важная. Ну, одной из, скажем так, фишек компании является то, что она, в отличие от большинства конкурентов, пытается очень быстро клиентам предлагать ультрановые какие-то вещи в области дизайна и технологий. Компания активно учится у лидеров своей отрасли, у итальянцев, у немцев, у скандинавов, и предлагает на локальном рынке новые какие-то идеи из области дизайна или технологии изготовления продукта. Поэтому цель внедрения дизайнерских и технологических инноваций в их бизнес-модели также имеет очень большое значение. И в принципе мы видим по стрелам, причинно-следственным, что все вот эти вот пять перечисленных целей способствует тому, что укрепляется бренд компании. Также очень важный фактор успеха в бизнесе — сильный бренд. Ну и компания сформулировала еще две цели из как бы раздела обслуживающих процессов. В компании начинается этап такой разумной бюрократизации, и это предполагает создание системы контролинга и построение системы управления качеством и внедрение корпоративных стандартов. Компания прошла этап бурного роста, рост потихонечку заканчивается, наступает этап зрелости, и руководство компании считает очень важным осуществить разумную бюрократизацию компании. После понимания того, какие цели мы должны достичь в проекции бизнес-процесса, мы можем думать о том, какой нам нужен персонал, с какими компетенциями для достижения этих целей, и мы, соответственно, переходим к четвертой, к последней проекции, которая, как правило, называется персонал-инфраструктура. Вопросы здесь следующие. Какие компетенции нам нужны? Что мы хотим вообще от персонала? И что мы должны для него сделать, для того, чтобы он был вдохновленный, мотивированный и выложился на 100, на 120% для достижения целей в бизнес-процессах, в клиентах и в финансах? Кроме того, для достижения целей в проекции процесса нам помимо персонала нужна еще инфраструктура. Это все то, что у персонала будет в руках, все, что ему надо для того, чтобы он выполнил нормально те задачи, которые мы хотим, чтобы он выполнил. Но мы видим, что эта мебельная фабрика стремится к повышению квалификации персонала. Это всегда правильная цель. Ну, в данном случае повышенное внимание компания в ближайшее время будет уделять квалификации производственного персонала, персонала, который занимается маркетингом и продажами, а также собственных конструкторов. В любом случае нам приходится думать и про удовлетворенность персонала, про его мотивированность, это тоже очень важная цель. Ну и две цели по инфраструктуре. Компания внедряет современные IT-системы, их три. Внедряется IT-система проектирования, внедряется система, поддерживающая управленческий учет и бюджеты, ну и внедряется система CRM. Ну и еще одна цель у компании в инфраструктуре — это расширение производства. У компании пока одна производственная площадка, а хочется в стратегической перспективе иметь три. Три производственных центра и два нужно построить. Вот так выглядит набор стратегических целей вот этой мебельной фабрики. Роберт Каплан говорит «20 is plenty», «20 достаточно». Он считает, что в 20 фразах мы можем сформулировать собственную стратегию. 20 основных целей мы должны заявить, плюс-минус. Они между собой связаны такой логичной причинно-следственной связью. Если мы достигаем целей в проекции персонал, то это способствует достижению целей в проекции процессы. Достигая цели в проекции процесса, мы способствуем достижению цели в проекции клиента. И, наконец, все это работает на то, что мы зарабатываем ту прибыль, которую мы хотим заработать. Далее я хочу вашему вниманию предложить, на мой взгляд, очень интересные результаты опроса, которые среди европейских компаний проводила консалтинговая компания Pricewaterhouse. Вопрос, который был задан бизнесменам, звучал следующим образом. Какие показатели вы считаете критично важными с точки зрения той стратегии, которой вы следуете в своей отрасли? То есть вопрос не был задан, какие показатели вы вообще используете в своей практике. Вопрос звучал следующим образом. Какие показатели критично, мега критично, супер критично важны в вашем бизнесе с учетом того, что у вас вот такая-то стратегия? Пройдемся по четырем проекциям, и первой у нас будет проекция финансы. Как можно увидеть на этом графике, самым популярным показателем является выручка. 80% опрошенных говорят, что с учетом того, что у нас такая-то стратегия, у нас вот очень важный параметр, за которым мы следим, за которым мы наблюдаем, это наш оборот. Второй по популярности показатель в разделе финансы — это показатель операционной прибыли. Компании стремятся там к достижению целевого значения операционной прибыли. Операционной прибылью обычно принято называть ту прибыль, которую компания зарабатывает по так называемой операционной деятельности, без учета прочих доходов и прочих расходов по иным источникам. Ну, условно говоря, если мы рассматриваем бизнес, связанный с перевозкой людей из точки А в точку Б при помощи самолета, то операционной прибылью в данном бизнесе будет та прибыль, которую авиаперевозчик зарабатывает от продажи билетов на самолет. Но помимо этого авиаперевозчик может добавлять прочие доходы. Это может быть продажа напитков и бижутерии в самолете, это может быть реклама в самолете, это могут быть какие-то иные источники зарабатывания. Но операционная прибыль в данном бизнесе — это прибыль от, собственно, транспортировки людей из точки А в точку Б. Третий параметр по популярности — это денежный поток. Если прибыль мы достаем из отчета о прибылях и убытках, то денежный поток мы достаем из отчета о движении денежных средств. Тут важно помнить про рекомендацию американского финансиста Альфреда Раппопорта. Я еще раз ее хочу озвучить. Profit is opinion, cash is fact. Прибыль — это мнение в силу того, что она может быть в разных учетах по-разному подсчитана в силу нюансов учетной политики. Денежный поток считается очень просто, как разница между теми деньгами, которые в компанию прибыли на расчетные счеты в кассу, и теми деньгами, которые из компании ушли в этом периоде. Четвертый популярности параметр — это рентабельность на вложенный капитал, так называемый коэффициент ROI, return on investment, когда мы соотносим прибыль, заработанную за период, с капиталом, который в этом периоде в бизнесе вращался и который эту прибыль генерировал. 34% опрошенных бизнесменов считают этот показатель в своей практике критично важным. Далее такой параметр был озвучен как поступление заказов. Но в принципе можно говорить о том, что это сумма заказов, которые в компании на данный момент наличествуют. Условно говоря, мы выпускаем кухонную мебель, и на данный момент мы обеспечены заказами на такую-то сумму. Какие-то заказы мы уже почти выполнили, какие-то находятся в 50% там, степени готовности, какие-то уже готовы, какие-то еще мы не начинали. Но вот сумма всех тех заказов, которые у нас вот висят на данный момент, это и есть величина этого параметра. Далее. 27% опрошенных бизнесменов говорят, что критично важным показателем в их практике является показатель экономической добавленной стоимости. Она же экономическая прибыль, то есть это та прибыль, которую мы считаем за минусом так называемых вмененных издержек. Эта величина отличается от так называемой бухгалтерской прибыли на те проценты, которые мы начисляем на величину собственного капитала. И идея здесь достаточно проста. Акционер зарабатывает прибыль тогда, когда доходы в том месте, где у него деньги, превышают расходы, понесенные в этом месте, и не полученные в другом месте. То есть вот это вот не полученное в другом месте мы вычитаем вместе с расходами из доходов этой компании. В итоге у нас остается так называемая экономическая прибыль, либо ну, англоязычный эквивалент — это economic value added, экономическая стоимость добавленная. Еще один параметр, который для 22% опрошенных компаний является критично важным, это рентабельность продаж, то есть это доля прибыли в обороте, с какой маржой мы работаем. Ну и последний по популярности показатель, 17% опрошенных бизнесменов считают его критично важным, это рентабельность собственного капитала. ROI – это рентабельность капитала всего, в бизнес вложенного и собственного, и заемного. Но если мы считаем коэффициент return on equity, рентабельность собственного капитала, мы можем говорить о том, с какой эффективностью отработали деньги собственника, только лишь деньги собственника, вложенные в нашу компанию. Проекция клиенты-продукты. Здесь, если верить результатам опроса, самым популярным показателем является индекс удовлетворенности клиентов. 94% опрошенных бизнесменов сказали, что да, мы в своей практике этот показатель считаем критично важным. Но это вполне понятно, потому что на остроконкурентных рынках компаниям очень важно строить отношения со своими клиентами. И важно каждый день думать о том, насколько они довольны нами, насколько они к нам лояльны. Этот показатель нельзя достать из баланса отчета о прибылях и убытках, либо отчета о движении денежных средств. Этот показатель мы можем получить только лишь осуществив опрос наших клиентов. Как правило, это некая бальная оценка по некой шкале, например, по 10-бальной. Последние года полтора вот я увлекся коллекционированием процедур из разных компаний, из разных отраслей, как компании в своей отрасли, в своем бизнесе пытаются эту величину посчитать. С какой периодичностью, по какой методике. И я буду рад вам эти наработки предложить. Первый пример. Компания выпускает лазер. Для медицинских целей, для научных целей компания работает как с дилерами, так и с конечными клиентами. Периодически компания своим клиентам высылает такой простенький опросник формата А4 по принципу one page only, только одна страница сделанной. И в этом опроснике компания своих дилеров и своих конечных клиентов просит поставить ей балл за дизайн своего прибора, за его качество, за его функциональность, за сроки выполнения заказа, за сервисную поддержку и так далее. Поставьте нам, уважаемые клиенты, балл по 10-бальной шкале. 1 минимум, 10 максимум. По каждому из параметров, которые мы в этот опросник включили. Клиенты в этом опроснике могут помимо выставления баллов оставить еще и комментарии. То есть я ставлю вам 8 баллов, объясняю почему. Я ставлю вам 5 баллов за дизайн, объясняю почему. И последний вопрос в этом опроснике очень интересный. Они его называют рейтинг. В этом последнем опросе они просят клиентов выставить им итоговый балл, общий такой, средний, за все, и поставить баллы конкурентам. Вот если клиент работает с конкурентами, то клиент может поставить балл не только компании, но и конкурентам. Компания хочет понять, является она точно такой же убогой, как все остальные, либо она выглядит на фоне конкурентов лучше, либо хуже. Ну и многие клиенты присылают эту самую обратную связь и говорят, что вот вам мы ставим 8 по 10-бальной шкале в среднем, а вот клиентам, конкурентам некоторым вашим мы ставим 5, 6, 10. Что-то похожее делает компания, занимающаяся оказанием логистических услуг. Клиентская база у компании насчитывает примерно 1500 клиентов, из них где-то 1200 — это стабильные клиенты, с которыми компания работает постоянно, ну и 300 — это такие разовые, которые приходят и уходят. Ну вот однажды компания решила померить удовлетворенность собственных клиентов, тоже разработала опросник, тоже по принципу one page only, только одна страница. Вверху было обращение: уважаемые клиенты, вот благодарим вас за сотрудничество с нами на протяжении последних 5 лет. Мы искренне стремимся стать лучше, пожалуйста, помогите нам в этом. Ответьте нам на следующие вопросы. Внизу большое спасибо за сотрудничество, с уважением, генеральный директор. Генеральный директор лично не поленился, подписал 1500 писем клиенту рукой. Не на принтере подпись распечатана была, а вручную подписал. Этот опросник они вложили в конверт, засунули туда новогоднюю открытку, дело было под Новый год, и отправили как бы своим клиентам 1500 писем. А, насколько я помню, обратно вернулось 8 анкет. 8 анкет, вот такой как бы крайне небольшой процент возврата был, и компания пришла к выводу, что совершила на 2 ошибки. Первая ошибка как бы под Новый год. Ну, у клиентов времени нету в течение новогодних праздников там отвечать на вопросы партнеров, с которыми они работают. И второй момент, они решили, что по почте это было неудачно. А вот если бы по электронной почте, то, наверное, было бы лучше. Клиенту проще в электронном виде, в Word, там, поставить галочки и по e-mail отправить обратно. Спустя какое-то время они повторили эту процедуру, и процент возврата был больше. Они, вот, выслав 1500 писем клиентам, обратно получили 120 заполненных анкет. И 120 обратных связей — такая достаточно толстая папка, есть над чем подумать. А некоторые компании, которые желают вот посчитать этот показатель, спрашивают себя, как мы можем простимулировать наших клиентов для того, чтобы они отвечали нам на эти вопросы, да. И вот одна компания, которая выпускает обувь, попыталась этот вопрос решить следующим образом. Они, когда клиентам обувь продают, у них есть собственное производство и собственная розница. И вот в магазинах, когда клиенты покупают обувь, им на кассе выдают такую бумажку, такой опросник, и говорят, что вот вы когда обувь поносите, поймете, насколько она вас там устраивает, вы, может быть, не поленитесь, заполните, пожалуйста, нашу анкету. У них 5-бальная шкала, 1 минимум, 5 максимум. Пришлите нам обратно. Если вы это сделаете, вы станете участником розыгрыша. Выиграй бейсболку, выиграй микроволновку, выиграй фен и так далее. То есть те, кто присылает им обратно анкету, они становятся претендентами на микроволновку. И когда мы с коммерческим директором посмотрели весь как бы объем присланных обратно писем, он такой достаточно был большой, средний балл был достаточно высоким, 4,9-4,8. Ну и коммерческий директор считает, что да, была совершена ошибка. Клиент, который в душе ставит там 3 балла, 2 балла, скорее всего, желая выиграть микроволновку, поставит 5 баллов. У него есть подозрение, что если он поставит правдивый балл, 2, либо 3, там, либо 4, то его автоматически исключат из числа претендентов на эту самую пресловутую микроволновку. Какие иные процедуры могут быть для того, чтобы посчитать значение этого показателя? Торговля автомобилями. Автодилер. На каждой точке, в которой продаются автомобили и осуществляется их сервисное обслуживание, установил компьютер. Компьютер называется электронная книга отзывов. Каждый посетитель салона, либо каждый клиент, перетащивший свой автомобиль на ремонт, может подойти к этому компьютеру, сформулировать собственную обратную связь, что он думает о компании, поставить ей балл, нажать Enter, и информация в режиме онлайн поступает в кабинет генерального директора. Генеральный директор может в течение там 2 секунд собрать информацию со всех салонов, в которых продается автомобиль. Альтернативная процедура в этом бизнесе, не только в этом бизнесе, это телефонные опросы. Клиенты притащили свой автомобиль на ремонт, оставили на какое-то количество дней, забрали, и через там, пару дней им звонят из колл-центр сотрудники и спрашивают, ну как вам у нас понравилось, какие у вас были претензии, что вы можете сказать, какой балл вы нам поставите. Еще одна процедура в ритейле может использоваться, в рознице, в магазине. Ну, представьте гипермаркет, клиенты совершили какие-то покупки, покидают уже магазин, и на выходе стоит урна, такая напоминающая урну для голосования. Рядышком висит плакат «Не проходите мимо, помогите нам стать лучше», и плакат призывает клиентов гипермаркета бросить в урну либо красную бумажку, либо желтую, либо зеленую. Если все прекрасно, никаких претензий, клиенты бросают зеленую бумажку, если были какие-то претензии, ну, в общем и целом, все нормально, желтую, но если есть какие-то ужасные, страшные, катастрофические проблемы, то клиент может бросить красную бумажечку, ну, такую небольшую. Понятно, что клиенты не пишут на этих бумажках, из-за чего они бросают желтую либо красную. И когда каждую пятницу руководство компании со всех магазинов собирает эти урны и вываливает себе в кабинете на стол, оно наблюдает за процентом зеленых, красных и желтых. Это так называемая легкая артиллерия. Если процент красных и желтых бумажек становится слишком большим, в ход идет так называемая тяжелая артиллерия. Тогда сотрудница, работающая на кассе, какое-то время тратит на то, что стоит на выходе из гипермаркета, и обращается к клиентам с анкетой, с просьбой заполнить, поставить балл за это, поставить балл за это, поставить балл за это. Только после анкетирования ты понимаешь, какие у тебя проблемы. Но как такая легкая артиллерия, эти карточки красно-желто-зеленые могут использоваться. Но мы видим, что 94% опрошенных бизнесменов этот показатель в своей практике считают критично важным. 94% компаний понимают, что на остроконкурентных рынках крайне важно получать обратную связь от собственных клиентов. Доля рынка на втором месте по популярности. Третий по популярности показатель – это доля своевременных поставок. Достаточно большой процент опрошенных считает, что очень важно обслуживать клиентов вовремя и наблюдает за этим показателем. Объем продаж новым клиентам говорит о том, способны ли мы заманивать к себе новых покупателей. Ну и такой же по популярности показатель – это объем продаж, либо число постоянных клиентов говорит о том, способны ли мы удерживать клиентскую базу. Число рекламаций может служить, в принципе, недорогим заменителем для индекса удовлетворенности клиентов. Некоторые компании отказываются от замера индекса удовлетворенности клиентов, заменяя его на число рекламаций. Но проблема здесь в том, что далеко не все клиенты присылают рекламации. Они могут просто не присылать, но больше не приходить. Есть клиенты, которые присылают рекламации, говорят, вот нас это не устраивает. Есть клиенты, которые просто уходят, и нам этого не хотелось бы. Перейдем к проекции бизнес-процесса, посмотрим на те показатели, которые компании самых разных отраслей считают в своей практике критично важными. Ну, на первом месте это доля брака, качество. Вполне понятно, что это очень популярный показатель. На втором месте по популярности выручка по новым продуктам. 44% опрошенных говорят, что вот в нашем бизнесе, с учетом нашей стратегии, это очень важный показатель. О чем он говорит? Как мне кажется, он говорит о том, насколько компания является инновационной. Есть такая точка зрения, что если примерно 30% в структуре продаж компании приходится на новый продукт, либо услуги, которые мы в этом году предложили своим клиентам, вывели на рынок, то мы можем себя считать не стареющим бизнесом. Стареть, наверное, никому не хочется, хочется быть вечно молодым. И, в принципе, это один из индикаторов молодости компании. Если она способна год за годом выводить на рынок популярные у клиентов продукты и услуги, обновлять свою линейку, то она может себя считать не стареющей, и это, соответственно, достаточно важный показатель. Третье место по популярности занимает показатель time to market. Он говорит о том времени, которое компании нужно для того, чтобы пройти всю дистанцию. от начала до конца, от момента рождения идеи, что неплохо было бы вывести на рынок вот такой-то продукт, либо такую-то услугу, до момента предложения этого продукта, либо услуги уже конечному покупателю. Во многих отраслях это очень важный параметр. Во многих отраслях очень важно, чтобы цепочка процессов работала очень быстро, чтобы исследователи быстро исследовали, чтобы конструкторы быстро придумывали, чтобы производство быстро осваивало, чтобы закупатели быстро закупали, чтобы производство быстро делало, чтобы логистика распределительно работала как часы, чтобы вся цепочка процессов работала быстро. Кто-то из менеджеров сказал, что в 21 веке будет только два типа компаний – быстрые и мертвые. Соответственно, если мы не хотим быть мертвыми, мы должны быть быстрыми. Соответственно, должны наблюдать за показателем time to market, сколько нужно нашей компании в среднем для того, чтобы проходить эту дистанцию. От момента рождения идеи до момента предложения продукта, нового продукта, либо новой услуги целевой аудитории. Время обработки заказов, ну, в принципе, это кусочек от общего time to market, это сколько нам нужно для того, чтобы выполнить заказ. Достаточно популярный показатель, мы можем видеть, это число заказов, принимаемых компанией через интернет. В принципе, это тоже свидетельствует о инновационности, о том, что компания идет в ногу с современными технологиями. Ну и посмотрим на популярные показатели последней проекции, проекции персонал, в которой компании пытаются понять состояние собственного персонала. На первом месте индикатор с названием индекс удовлетворенности сотрудников. Он очень похож на индекс удовлетворенности клиентов и, в принципе, тоже позволяет получить обратную связь бизнесмену. Раньше бизнесмен получал обратную связь от клиентов, теперь бизнесмен получает обратную связь от персонала, и персонал сообщает работодателю о своих, как бы, ощущениях, что ему нравится, что ему не нравится. Одна достаточно известная немецкая компания использует три процедуры для того, чтобы замерить удовлетворенность собственных сотрудников. Каждый день офисные служащие, работающие в этой компании, когда в конце рабочего дня выключают компьютер, они кликают одну из физиономий, выплывающих у них на экране монитора. Работодатель спрашивает, насколько вы были довольны работой в нашей компании сегодня. Если сотрудник был очень доволен, он кликает улыбающуюся физиономию зеленого цвета. Если он был очень недоволен, он кликает печальную физиономию красного цвета. Но если были проблемы, но было и что-то неплохо в течение сегодняшнего дня, он кликает, соответственно, желтого цвета физиономию. Ну вот это тоже так называемая легкая артиллерия. Работодатель не в состоянии понять, из-за чего сотрудники там сегодня все повально кликали, там, или вчера, красную физиономию печальную, и поэтому там периодически пускают в ход так называемую тяжелую артиллерию. Это опросники. Два раза в год в этой компании проводится такой достаточно подробный опрос персонала. Сотрудники могут заполнить достаточно большую анкету. Там страниц 8, по-моему, и работодатель спрашивает у сотрудников, используя шестибалльную шкалу, что вы думаете по поводу условий труда, насколько вам нравится содержание труда, как вам возможности карьерного роста, которые компания сотрудникам предоставляет, как складываются отношения в коллективе с руководством, насколько вы довольны ассортиментом салатов в столовой. Сотрудники используют шестибалльную шкалу и могут оставлять свои комментарии, если есть у них на то время, не просто выставлять галочки, а еще и комментарии писать. Процедура может быть анонимной, то есть работодатель не заставляет подписывать. Во-первых, вас никто не заставляет анкеты заполнять, во-вторых, вас никто не заставляет подписывать. Вы можете заполнить анкету, но не подписывать, вы можете вообще не заполнять. Ну и третья процедура, используемая этой компанией для того, чтобы посчитать индекс удовлетворенности собственных сотрудников, это тоже урна, которая стоит в коридоре, специально выделенная урна, куда сотрудники могут хоть каждый день бросать свои пожелания. Сформулировать на бумажке формата А4 все, что я хочу, и бросить туда работодателю. Могу подписать, могу нет, но я хочу, чтобы работодатель знал, что мне вот это вот хотелось бы в компании поменять. Ну, в 21 веке просто слишком много стало бизнесов, в которых кадры решают все, в которых вовсе не оборудование и не софт основной ресурс, а основным ресурсом является персонал, являются люди. Работодатели, соответственно, должны многое делать для того, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно. И многие компании, мы видим это по этому графику, уделяют этому показателю очень большое внимание и периодически занимаются подсчетом индекса удовлетворенности собственных сотрудников. Один мой знакомый бизнесмен, работающий в IT-бизнесе, он замеряет удовлетворенность своих сотрудников по специфической несколько методике. Ну, компания, в принципе, работает на стыке двух отраслей. Это такой микс рекламного агентства и IT-компании. Одним из продуктов этой компании является сайт. Они делают сайты. В компании работают как айтишники, так и креативщики. Ну и если эту компанию покидает либо айтишник, либо креативщик, то бизнес компании становится похожим на Пизанскую башню. Ну, то есть нужно ставить подпорки, чтобы она не повалилась. И у руководителя есть такое управленческое правило: с каждым из сотрудников компании отобедать либо отужинать в формате тет-а-тет два раза в год. Минимум раз в полгода он каждого сотрудника своей компании приглашает на обед, обед с боссом, угощает и в течение там, часа пытается понять, что у него на душе, что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится, что мы можем сделать для вас, какие проблемы, дать возможность сотруднику высказаться. Ужин либо обед с боссом в формате тет-а-тет. Очень такая важная процедура в этой компании. Анкет они сотрудникам, насколько я знаю, не дают, но вот через иную схему пытаются получить обратную связь от собственного персонала. На втором месте по популярности показатель текучести кадров. В принципе, вот если индекс удовлетворенности является таким опережающим, то текучесть кадров является запаздывающим. Ну, поздно пить боржоми, когда они уже проголосовали ногами, сотрудники, поэтому мы должны еще опережающий показатель использовать, это индекс удовлетворенности сотрудников. Показатель, информирующий нас о квалификации персонала, критично важным является для 47% опрошенных бизнесменов. А 37% участвовавших в опросе в своей практике очень важным показателем считают показатель заболеваемости персонала, то есть как много времени люди болеют. И, соответственно, это стоит компании каких-то денег, то, что люди сегодня не на рабочем месте, и при достаточно высоких заработных платах работодатель, конечно, не хотел бы, чтобы люди болели и теряли рабочее время. Число раз предложений, 31% опрошенных. В одной немецкой компании мне очень понравилась идея вот, визуализации управленческой отчетности. В каждом структурном подразделении этой компании и в логистике, и в бухгалтерии, и на производстве, и в отделе маркетинга на подоконнике стоит такая стеклянная банка, в которой лежат теннисные шарики для настольного тенниса. Как правило, в каждом структурном подразделении несколько шариков. Ну, в одном отделе их может быть 8, в другом 2, в третьем 14. Но у всех чего-то лежит в этой банке. Шарики бывают двух цветов, белого и оранжевого. Белый цвет — это шарики, информирующие нас о том, какое количество раз предложений сотрудники этого подразделения с начала года внесли на рассмотрение руководства компании. А оранжевые — это раз предложения, доведенные до ума, внедренные, заработавшие. Ну, то есть приходим в бухгалтерию в июле месяце, у них на подоконнике стоит банка, в которой лежит 4 шарика. 3 белых, 1 оранжевый. Что